Глава 12. Поймала себя на том, что вот уже несколько минут с глупой улыбкой рассматриваю ямочки на щеках Инквизитора. Он, не отрываясь, наблюдал, как демон играет со светлячками, а я разглядывала мужчину и думала о том, какой он все-таки красивый. «Это просто лишняя энергия из-за магии, Мия!» Оборвала себя и выпила полфляжки воды. У меня даже кончики пальцев задрожали, но это наверняка от холода. Туман стелился на поляне толстым покрывалом, на волосах собрались капельки влаги, и отчаянно хотелось к огню. «Дент?» «Да». Он повернулся, и у меня защемило сердце. «Откуда у безжалостного убийцы такие красивые глаза, а?» «Давай огонь разожжем. Холодно, очень». «Нельзя. Нас могут заметить. А разве ты можешь мерзнуть?» «Могу, когда не прибегаю к магии. Я боюсь, и так сегодня наколдовала на приличный такой ураган. Кстати, нам наверняка стоит ожидать еще какой-нибудь пакости от природы». «Не думаю. Прошлые разы откат от твоей магии был почти сразу. Сейчас прошли уже сутки, а все спокойно». «Угу». Я поежилась. Или же на этот раз готовится что-то более масштабное. Туман стал еще более густым, я укуталась в тоненькое покрывало, которое ни капли не помогало согреться, и каким-то чудом даже умудрилась задремать. Проснулась от того, что кто-то тряс меня за плечо и за ноги. Я распахнула глаза и завизжала от ужаса. Дент и Сэм стояли на четвереньках, а поляна ходила ходуном. Земля тряслась такой силой, словно кто-то очень большой взял пальцами нашу планету и тряс ее, как стеклянный шарик, с фигуркой и ненастоящим снегом внутри. Моментально закружилась голова, крик застрял в горле. Виднеющаяся впереди опушка леса прямо на наших глазах провалилась в пропасть, и я упала лицом в траву, лишь бы ничего этого не видеть. Все прекратилось так же быстро, как и началось. Мои спутники не спешили подниматься. Демон со вздыбленной шерстью на загривке запрыгнул мне на спину и заорал, как обычно. «Мия, что ты опять натворила?» «Это из-за полога защиты, мелкий», — хрипя произнес Сэм, подползая к нам. «Я больше никогда не буду колдовать!» Размазывая слезы по щекам, клятвенно заверила я, но, наткнувшись на странный, отсутствующий взгляд Инквизитора, замолчала. «А придется». Он обвел поляну рукой. «Землетрясение отрезало нас. Мы на маленьком пятачке, а вокруг пропасть, которую невозможно перепрыгнуть». «Да зачем я с вами связался вообще? Сидел бы у бабули, ел пирожки, выращивал капусту». Заворчал Сэм, бегая по кругу и цепляясь за волосы. «И что нам теперь делать? Предлагаю дружно спрыгнуть прямо вон туда и разбиться о камни, нежели умирать тут с голоду». Пока они перепирались с Инквизитором, я раздумывала, к кому обратиться. К земле, чтобы она сверзлась обратно, или же к воздуху, чтобы перескочить пропасть по воздушному мосту. Ни то, ни другое нам опробовать не удалось. Над нашими головами послышалось хлопанье крыльев, луну затмило что-то очень большое и с хвостами, и пока демон прятался у меня за пазухой, на поляну опустились два огромных черных дракона. Королевские ищейки. Те самые, что искали Дента последнее десятилетие. Ну что ж, вот и нашли. И ведьму вместе с ним. С драконов скатились две фигуры в темных плащах, один из них остался стоять на месте, другой медленно, вальяжно прошагал к нам. «Господин Орен, господин Винар», — голос мужчины дрогнул. «Вы арестованы за укрывательство ведьмы, а также за помощь в ее побеге, за помощь ей в нанесении вреда жителям королевства и вреда их имуществу. Приказываю вам встать на колени, сложить руки за спину и не пытаться оказать сопротивление. В противном случае вас незамедлительно ждет смертная казнь». Воздух накалился. Я боялась пошевелиться от страха, сжимая губы, наблюдала, как Инквизитор и его помощник беспрекословно подчиняются стражам, как те надевают на их руки кандалы, ведут к драконам. «Только не вздумай играть в героя, Дент! Мысленно орала я мужчине, в надежде, что он прочитает мою мольбу во взгляде. В его глазах плясал злой огонь. Казалось, что он готов броситься на стражи и порвать их на куски. С помощью Сэма он, конечно, смог бы это сделать, но вот только тягаться с драконами им не под силу. А драконы разумны и приучены убивать. А ты, Ципа, полетишь со мной. Передо мной возник второй тип в плаще. Ехидно ухмыляясь, протянул пальцы к моему лицу. И заорал, как резанный поросенок, когда я, не сдержавшись, впилась зубами в его ладонь. «Дура чокнутая! Отпусти! Кому сказал, отпусти!» Я вгрызалась все сильнее и сильнее, пока не почувствовала во рту привкус соленой крови, только тогда разжала челюсти. «Меня же все равно убьют!» «Конечно, убьют!» А так хоть повеселилась напоследок. «Ненормальная!» Мужик орал, заматывая окровавленную ладонь поясом от плаща. Ошарашенный взгляд Дента я не видела, я его чувствовала. И слышала хрюкающий смех Сэма, которого уже привязали к спине дракона. Демон держался за мое плечо изо всех сил, впиваясь острыми коготками в кожу. «Мия, что происходит?» – зашептал мне на ухо и задрожал. «Стража, малыш!» – так же тихо прошептала я и, добавив голос уверенности, сказала. «Ну, все будет хорошо, вот увидишь, нам не причинят вреда». Фамильяров убивают вперед ведьм, чтобы она не успела передать ему свою силу. «На дракона, ведьма! Быстро!» Грозный рык над ухом раздался неожиданно. «Думаю, просить разрешения лететь на метле бесполезно, пришлось просить ее лететь за нами». Стражник одной рукой закинул меня на спину зверю, и я чуть не уперлась пятой точкой в острый роговой выступ. «Мстит, гад!» Сам он уселся за моей спиной и с силой вжал меня в драконью шею так, что щеку отцарапали чешуйки. «Лежи и не вздумай шевелиться». «Какой шевелиться? Я, придавленная телом стражника, дышала-то с трудом. Каждый вдох сопровождался хрипом. Стиснутые ребра не давали набрать воздуха в легкие. Демон свернулся клубком у моей шеи, вцепился лапками в волосы и, зажмурившись, уткнулся мордочкой мне в плечо. Он боится высоты, а мы сейчас летели над самыми облаками. На такую высоту я никогда на метле не взлетала. Страшно было, да и холодно. Ветер хлестал по лицу, ноги, руки и даже губы онемели. Одежда насквозь пропиталась сыростью, и сейчас пору было бы обратиться к магии, чтобы хоть немного согреться, но нельзя. Ни в коем случае нельзя. Землетрясение всего лишь отрезало нам пути отхода, а что творится там, в деревне? Вряд ли хилые домики жителей выдержали такой тряски. Поэтому я стиснула зубы, что есть сил, и принялась считать овечек. Не чтобы заснуть, нет. Просто знать, сколько овечек от моей деревни до королевского дворца. 2532 овечки спустя впереди показалась крепостная стена, окружающая город. Через несколько минут драконы стали снижаться и вскоре опустились прямо перед дворцом. В любой другой ситуации я бы восхищенно вздыхала, завороженная великолепием здания, но сейчас он вызывал во мне только одно желание – бежать как можно дальше. Стражник скатился со спины зверя и вместо того, чтобы помочь мне спуститься, просто дернул за руку. Я едва успела поймать котенка, как со всего маху шлепнулась на землю. Послышалась возня, Сэм что-то крикнул, и до моих ушей донеслись глухие удары. «Нет, Дент!» Я вскочила. Инквизитор со связанными спереди руками бросался на обидевшего меня стражника, а тот отбивался от него ногами, в итоге уложив Дента на спину. «Не смей ее и пальцем трогать!» – взревел Дент. «Ублюдок!» Разъяренный Сэм плюнул в лицо стражнику, из-за чего чуть снова не началась драка, но строгий тихий голос за спиной заставил всех нас застыть на месте. «Добрый вечер, господа. Ваше Величество!» Типы в плащах принялись кланяться, но король жестом остановил их. «Уведите их в темницу, свяжите, и жду вас с докладом». Мне показалось, или он улыбнулся, когда на мгновение встретился со мной взглядом. Скорее, этот вздернувшийся уголок рта не означал радушие. Его Величество, довольно красивый мужчина средних лет, недавно женился и всего год как взошел на престол. Но с тех пор я боялась власти еще больше. Все, что я слышала о Имране Вит, не внушало мне надежды на светлое будущее. Каждый, кто заводил разговор о короле, не забывал упомянуть, что более жестокого правителя в нашем мире еще не было. Всего год у власти, а уже 3 выигранных войны, несколько отобранных городов у других королевств, сотни сожженных деревень и 1000 смертей. И взгляд. Испепеляющий, гневный, пылающий ненавистью ко всему живому. Рядом с ним даже драконы вели себя беспокойно и, недовольно фыркая, старались отползти подальше. Я поежилась и добровольно шагнула в сторону стражей, чтобы увели меня поскорее из поля зрения Его Величества. Нас завели в одну из каменных пристроек сбоку у здания дворца, в полной темноте протащили по лестницам вниз, под землю, оставили в сыром помещении и ушли. Я слышала, как стражники ругались между собой, когда уже заперли дверь в темницу на засов. Они спорили, кто вернется связать нас, но потом голоса стихли. «Как ты себя чувствуешь?» — тихонько спросил Дэн, а Сэм хохотнул. «Как, по-твоему, должна себя чувствовать девочка, которую вот-вот сожгут?» «Замолчите оба, пожалуйста!» — прикрикнула я и сама себя одернула. «Мне не страшно. Я каждый чертов день ждала тебя, Дент. Каждый день, много лет подряд. Я даже шляпу себе шила специально для того, чтобы быть в образе, когда меня будут тащить на костер». Я горько вздохнула. «Это должно было случиться, рано или поздно». «Нет, не должно. Ты не сделала ничего плохого, и никто не вправе лишать тебя жизни». Я на миг застыла. Сердце сжалось от благодарности, захотелось заплакать, но я только крепче прижала к себе котенка. «Спасибо. Знаешь, странно слышать такое от...» «От убийцы?» — хмыкнул Дент. «От инквизитора». «Что, собственно, означает одно и то же». Откуда-то из-за угла послышался смех Сэма. «Ну а что? Что вы на меня так смотрите?» Сквозь решетку на маленьком окошечке под потолком пробивался лунный свет, освещая влагу на каменных стенах и пыль, витающую в воздухе. На меня все сильнее накатывало уныние, я, зажмурившись, представила себя на берегу озера. То ли воображение у меня было так себе, то ли капающая на пол вода сбивала меня с толку, но мне надоело фантазировать. «Я есть хочу», — пискнул демон. «Терпи, маленький, мы здесь ненадолго». Только проговорила, как лязгнул засов, послышались шаги, и дверь в темницу отворилась. «Ты», — стражник указал на Сэма, — «выходи». Мужчина поднялся, кинул на нас прощальный взгляд и скрылся за дверью. Сколько прошло времени, я не знаю, но я задремала. Проснувшись, обнаружила себя лежащей на коленях Дента, а тот гладил меня по плечу. «Спи». Мужчина мягко прервал мою попытку встать. Сэм еще не вернулся. «Где демон?» Я заозиралась по сторонам, сердце глухо забилось в груди. «Они забрали его? Уже?» «Вон там, в углу спит». Я, присмотревшись, обнаружила мохнатый комочек там, где ранее сидел Сэм. Котенок мирно посапывал и дрыгал лапкой во сне. Бедненький, натерпелся. Ему было бы легче, если бы он оставался взрослым котом, а маленькому нужно часто есть и спать. Потянулась, разминая затекшую спину. Хотела встать, но передумала. Мужчина был теплым, а еще рядом с ним было спокойно. «Что сделать с тобой?» — тихо спросила я. Инквизитор задумался, но потом я поняла, что он прямо сейчас придумывает, что мне ответить. Он знал, что с ним сделают, но не хотел говорить. За предательство, а укрывание ведьм — это предательство, инквизитора казнят. Только гораздо изощреннее, чем меня. Не на глазах у публики. И так, что он и после смерти будет жалеть о содеянном. Снова лязгнул засов, скрипнула дверь, и в темницу вошли оба стражника, те, что вели нас сюда. «Только ты», — один из них указал на меня. Дэн сжал мою ладонь. «Не бойся», — говорили его глаза. «Я заберу кота». Дернулась, когда стражник вцепился в мое плечо, но он не отпустил. «Я сам его возьму, а ты шагай», — рыкнул мужик. Его Величество восседал на троне с видом, словно ему принадлежит мир, а не одно королевство. Я с замирающим сердцем смотрела, как король вертит в руках демона, разглядывая его, словно товар на витрине. «Только не царапайся, маленький», — умоляла я мысленно. «Кто знает, на что способен этот человек, а свернуть шею крошечному котенку для него вообще расплюнуть?» «Как зовут тебя, девочка?» Имран перевел на меня взгляд, и я невольно сжалась, но тут же вскинула голову. «Мия!» «Мия!» — протянул он, словно пробуя мое имя на вкус. «Красивая!» «Что же ты, Мия, из себя представляешь, м?» «Что вы имеете в виду?» Король усмехнулся и, лениво перебирая пальцами шерстку демона, откинулся назад. «Рядом с тобой инквизитор и его помощник. Сэм Винар, мой лучший солдат, человек, лишенный сострадания и вдруг помогает ведьме. Что ты с ними сделала?» «Это вы лишены сострадания!» Вырвалось у меня, и я испуганно взглянула на его величество. Но он только улыбнулся. «Мы говорим не обо мне. Давай так. Расскажешь мне, как тебе удалось подчинить себе инквизицию? А я подумаю, как тебя отблагодарить. Если ты мне поможешь, разумеется». В тронном зале наступила тишина. Немногочисленная стража стояла, затаив дыхание, и, казалось, даже мебель ждет моего ответа. Какую помощь он попросит? Что вообще есть в этом мире, с чем действительно нужно помогать этому человеку? Видимо, есть, и от этого становилось тошно. Потому что в моих руках сила, которую можно захватить еще парочку королевств, а у Имрана Вита неуемная жажда власти. «Если нужно убивать людей, я не буду», — пробормотала я и прикусила язык. «Никого убивать не придется». Король хлопнул в ладоши и, заметно повеселев, поднялся. «Все, что от тебя требуется, это жить вот в этом самом дворце. И иногда выполнять кое-какие поручения. Нет-нет, исключительно в благих целях. Не убивать никого, жить во дворце. Сдается мне, что его величество решил приобрести личную ведьму. Карманную, так сказать. А что, удобно. И не навредит никому. Ведь находиться под присмотром самого короля и ему присутствие человека с магией ой как пригодится». Вот только чего-то сердце ноет, и внутри все леденеет. Не к добру это, ой, не к добру. И как же Дент? А Сэм? Кстати, где Сэм? «Ваше Величество!» Вкрадчиво проговорила я и напустила на себя самый несчастный вид. «Я соглашусь. В обмен на жизни моих друзей». Подняла голову и столкнулась с леденящим душу пронзительным взглядом Имрана. «Друзей? Ты серьезно?» В его голосе звучало недоверие, а потом он выругался. «Инквизиция водит дружбу с ведьмой. Уму непостижимо. А я еще думаю, где же наш превосходный, лучший и единственный убийца магов вдруг обзавелся мороком?» Я встрепенулась. «Морок. С Дента он еще не сошел, у меня совсем из головы вылетело. Но при этом и мой отец... И стражи, и даже король спокойно разглядели инквизитора под личиной. «Как вы узнали?» — выдохнула я. «О, да брось. Ты не настолько сильна в заклинаниях, какой хочешь себе казаться. Если бы ты внимательнее смотрела на него, то заметила бы, как в движении при каждом повороте головы морок сбоит. На миллисекунды теряется и открывается истинное лицо Дента. Стража его только так вычислила, когда застала, как он тащил ведьминский котел через всю деревню в ту разваленную избушку. Надо было сразу вас схватить, «Так нет же, они решили лично доложить мне о чудесном воскрешении Инквизитора». Его Величество еле сдерживался, чтобы не плюнуть от досады. Надо же, как сильно ему хотелось его поймать. «Вы отпустите их?» «Нет, конечно», — хохотнул Имран. Я сжала кулаки и собрала в себе остатки смелости. «Я не спросила. Я сказала. Вы отпустите их, дадите полную свободу, расторгните договор или что там нужно, чтобы перестать работать на эту вашу инквизицию. Только на таких условиях я согласна вам помогать». Имран мгновенно оказался возле меня, схватил за шею и, едва не касаясь губами лица, произнес сквозь зубы. «Да на таких условиях ты до конца жизни будешь мне должна, ведьма. Ты будешь спать по расписанию, есть по расписанию, и никогда не выйдешь из стен этого замка». «А что, могло быть по-другому?» Я усмехнулась. Я усмехнулась в лицо королю. «О, небеса!» Но страх, сковавший сердце, вдруг отпустил, только сжатое холодными пальцами горло соднило. Имран сверлил меня многообещающим взглядом, по которому сразу было ясно. Сон по расписанию — не самое худшее, что меня ждет. Пальцы, наконец, разжались, и я, закашлившись, вдохнула воздух полной грудью. «Будь по-твоему, ведьма», — рыкнул король и вернулся на трон. «Вот и все. Я практически подписала себе смертный приговор. Не сейчас, конечно, я Имрану еще нужна. Но он не отпустит меня, когда наиграется, разве что разрешит самостоятельно дойти до костра». Двери в тронный зал отворились, и за спиной послышались тяжелые быстрые шаги. Король поднял голову, я обернулась и застыла. Я могла ошибиться, я могла перепутать, я бы даже решила, что это просто брат-близнец. Но Имран развеял последние сомнения. «Горс?» «Да, Ваше Величество». Агроном делал вид, что меня вообще в этом зале не существует, и ни один мускул на его лице не дрогнул, когда я во все глаза уставилась на него. «Подготовь договор». Король сделал паузу, взглянул на меня, скривив губы в усмешке. Мол, «Ты уверена?» Я кивнула. «Договор приватизации». «Будет сделано», — отчеканил советник. «Что указать в договоре? Что будете приватизировать?» «Ее», — Имран указал на меня. Теперь Горс на меня все-таки обратил внимание. И, несомненно, он меня узнал. В глазах мелькнуло злорадство, и не будь здесь короля, наверняка бы рассмеялся. «Да прыгалась, ведьма», — читалось в его взгляде. А я изо всех сил сжимала челюсти, чтобы не осыпать проклятиями весь королевский род и некоторых к нему приближенных. Высокий, подтянутый, в хорошем костюме, с нашивками королевского советника на груди. Я знала его с самого своего детства. А еще пару дней назад, впрочем, как и всегда, он выглядел как деревенский мужик. Весь в пыли и трухе от сена, перегоняя волов с плугами через деревню, он ругался с соседкой из-за того, что она выпускает цыплят на дорогу. Волы топчут их, а бабка потом трясет с него монеты. Горс, советник короля. Чего еще ожидать от этого мира? Что завтра рухнут небеса? Это и то было бы менее странно. Я так и стояла, не шелохнувшись перед троном его величества, пока не принесли договор. Молчала и играла с Имраном в гляделки. Он меня рассматривал, словно изучал, пытался понять, чем я отличаюсь от обычного человека, но, не обнаружив никаких отличий, заглядывал в глаза с немым вопросом. «Что ты такое?» Сверток плотной бумаги был сучен мне в руки Горсом, он даже не удосушился мне помочь, когда я от неожиданности выронила договор. С важным видом встал справа от короля и сделал такой вид, что советник здесь именно Имран. «Читай, это предварительные пункты. Срок твоего пребывания, условия и свободу для твоих друзей я пропишу лично». Дрожащими пальцами развязала красную ленточку и развернула пергамент. Большими черными буквами, красивым почерком наверху было написано: «Договор о приватизации». Приватизация. Черт бы его побрал. Я человек, человек, не вещь. До боли стиснув зубы, принялась читать, но почти сразу меня отвлек звон разбивающегося стекла, и в тронный зал влетела моя метелка. Вот блин, я вообще о ней забыла. Почти погасшее, и даже мерцание, которое из-за того болтыхания в котле окружало мой венчик последнее время, почти исчезло. Я давно не питала ее магией, и сделать это нужно было срочно, иначе снова придется проводить обряд воскрешения и омагичивания. Но метле было все равно. Она, собрав остатки сил в прутиках, на всей возможной скорости неслась прямо к королю. Извиваясь, метелка дубасила его величество, не боясь быть наказанной. Имран визжал, как девчонка, пытался ухватить ее за прутья, но она была проворней. Черенком настучала по голове, отчего у короля мгновенно образовалась шишка на лбу. Имран вскочил, и метелка принялась хлестать его по спине. «Ведьма, убери ее! Сожгу обоих! Тебя в первую очередь!» — орал король и метался по тронному залу. Я застыла с открытым ртом, боясь пошевелиться. Горс, выпучив глаза, сделал шаг назад, и мне показалось, едва сдерживал смех. Спустя минуту, когда король был полностью избит, советник картинно взмахнул руками и бросился на помощь. Метелка выдохлась и с грохотом упала на пол. Вот и все. Сияние потухло, сухие веточки поникли. Теперь это обычный веник, тот же, что и был раньше в доме моего отца. Домработница им полы подметала, пока я не обнаружила в себе магические способности. «Это ты ее заколдовала? Ты? Отвечай!» Пышущий гневом Имран уже едва не плевался мне в лицо, и я чувствовала его дыхание на коже. «Нет», — покачала головой, сделав честные глаза. «Но ведь и правда не я. Я не могу просить ее напасть на кого-то, она служит лишь как средство передвижения». Король не нашел, что мне ответить. Доказать-то не мог. А разве королям нужно что-то доказывать? С ужасом я смотрела, как его величество, вырвав у меня из рук договор, прошествовал к своему трону. Зло схватил перо, едва не расплескав чернила в баночке, и злорадно произнес: «Я убираю твое жалование. Будешь работать бесплатно». Я даже глаза прибавила. «Вот это удача!» Я на жалование и так не надеялась, и когда он чиркал на пергаменте, предполагала самое худшее. «Да как вы можете?» — неуверенно произнесла я. «Плохая игра, Мия, плохая. И надо бы заткнуться, может, сделать расстроенное выражение лица, но я была бы не я, если бы не устроила цирк на пустом месте». «На что же мне жить, когда вы выкинете меня на улицу? У меня нет дома, нет даже собаки, и из вещей только вот это платьице. И что, что я ведьма? Я вам зачем-то нужна, так ведь? Проявите хоть каплю сострадания или убейте сразу!» Имран одарил меня скептическим взглядом, не переставая писать в договоре. «Я ведь даже прочитать не успела. Хотя вряд ли бы меня стали слушать и менять не понравившиеся мне пункты». Я прикусила язык. От жалования я бы не отказалась, но лучше оставить все как есть. Я ведь все равно на него не надеялась. Зато, может быть, его величество совесть помучает. Ну, хоть немножечко. «Горс, печать поставь». Король протянул пергамент советнику, а тот, капнув воском и припечатав его печатью с вензелем, отдал мне. «Распишись внизу». Дрожащими пальцами я взяла перо, кинула быстрый взгляд на договор и, зажмурившись, размашисто написала: «Слушаю и повинуюсь, ваша ведьма». «Дура? Не спорю. Просто не могу уже думать о том, где сейчас Сэм и как там Дэн себя чувствует. В холодном сыром подземелье единственная радость — выглянуть в окошечко сквозь прутья. Но даже оно высоко, не дотянуться. А я уже все равно практически на пороге смерти, а выбора у меня нет, Так зачем мучиться, зная подробности нашей с королем договоренности?» «Готово, ваше величество», — выплюнула я. «Верните мне фамильяра». С Имраном мгновенно спало напряжение, быстро выхватил договор у меня из рук, скрутил в трубочку и, как величайшую драгоценность, бережно передал Горсу. «Вот и молодец. На, держи своего блохастика». По глазам демона я поняла, что он едва сдерживается, чтобы не обозвать его так же. Но потом до меня дошло. По какой-то причине демон не произнес в этих стенах ни единого слова. Притворяется обычным котом? Разумно. Знать бы еще зачем. Молчаливый разговор с котом прервал король, когда советник вышел из зала. «Тебя проводят в твою комнату. Можешь пользоваться всем, что там есть. Теперь это твое. Гардеробная битком забита платьями. К слову, а в ванной есть все необходимые принадлежности. Мыться и одеваться будешь сама. Камеристку я выделять тебе не стану. Завтрак, обед и ужин будут подавать тебе в комнату. По замку не бродить. Единственное, можешь пользоваться библиотекой. Вход в нее внизу лестницы, которая находится слева от твоей спальни». «Я в тюрьме. Да в четырех стенах умереть можно от скуки!» «Но...» «Никаких «но». В сад можешь выходить рано утром и поздно вечером. Тебя не должны видеть лишний раз. И еще. Для всех ты старая знакомая моей супруги. Кто-нибудь, если решит выведать у тебя, откуда ты знакома с Кассандрой, или вообще хоть что-то, переводи разговор на другую тему. А еще лучше, вообще ни с кем не разговаривай». Пришлось смиренно опустить голову. «Хорошо, как скажете». «Вот и молодец. И еще, никакой магии в замке. Только попробуй, сразу же отправишься на костер». «Никакой магии, бе-бе-бе». Где-то я это уже слышала. Захотелось показать королю язык, но я сдержалась. «А когда вы выполните свою часть уговора?» «Я выполняю обещания всегда. Пойдем, попрощаться не дам, но увидишь, что они целы и невредимы». Имран словно с трудом произносил эти слова. Он не хотел лишаться инквизиции в своем королевстве, но, видимо, магия нужна была сильнее. Я подхватила метелку с пола, прижала к себе демона и побежала вслед за королем. Стражники держали моих друзей связанными, но хотя бы позволили стоять на ногах. Сэм, белый как мел, с кровоподтеками на лице и разбитой губой. Дент выглядел получше, но его и не уводили никуда. Сердце сжалось, пришлось глушить себе злые слезы. Сэм боялся поднять на меня взгляд, сколько бы я ни пыталась поймать его, он все время отводил глаза. Только инквизитор смотрел на меня, не обращая внимания ни на кого вокруг. «Мия», — прошептал, сжал кулаки. Мне нечего было ему сказать. И нельзя. «Уходите. Главное, уходите далеко. Туда, где вас никто не найдет. Куда мы там шли? В Нархат? Уходите в Нархат, пожалуйста». «Почему?» — вопрос застыл в глазах Дента. Он кинул взгляд на Имрана и снова на меня. «Почему ты с ним, Мия?» Я еле заметно мотнула головой. Прошептала одними губами. «Все хорошо». «Что ж», — горестно произнес король, «мне жаль с вами расставаться, но, увы, увы...» «Да отпустите их уже, развяжите!» Стражники мгновенно выполнили просьбу повелителя. «Ваша дрожайшая подруга спасла ваши задницы, ребятки». Я выпучила глаза. Его величество вел себя слишком просто, и от этого я не до конца понимала, кто рядом со мной. Вроде бы страшный, жестокий человек, но в то же время единственное, что меня в нем страшило, его безумие. Легкое сумасшествие так и веяло от короля, и какой бы мудрой ни была королевская семья, что творится в голове у этого представителя, известно только небесам. А потому я великодушно советую вам убраться отсюда как можно дальше. Можете отправиться в другое королевство, да хоть в другой мир. Но ровно через сутки, как вы выйдете за пределы крепостной стены, на вас начнется охота. Не успеете убежать? Увы, помочь не смогу. «Ваше Величество!» Я чуть не заорала, а потом меня как громом поразило. Имран довольно ухмыльнулся и подмигнул мне. «В следующий раз смотри, что подписываешь». Развернулся и, не оглядываясь, пошел к замку. «Дент!» Я кинулась к инквизитору, но была остановлена рукой стражника. «За что? За что? За что? Чертов ты, королевишка!» Слезы хлынули из глаз, меня всю трясло, и внезапно навалилась усталость. Села на траву, обеими руками прижимая фамильяра к груди. Сэм шел спокойно, Дент не пытался вырваться из цепких лап стражи, но несколько раз оборачивался на меня. «Я приду за тобой, Мия. Обязательно», — сказал и вышел за ворота.